Интерлюдия. «Не всякому человеку дано ехать в Коринф» — так высокопарно и насмешливо звучала отповедь всем любителям развлечений и плотских утех в Греции и за ее пределами. По всей Ойкумене разносились эти слова эхом. А почему? На этот вопрос мог ответить любой. Богач и бедняк, аристократ и плебей, работорговец и невольник. Ведь мир слухами полнится. Коринф, о котором на все голоса пела молва, самый роскошный и богатый греческий полис, гудящий улей, где проживали более 300 тысяч человек, чего не было ни в Афинах, ни в Спарте, ни в Эфесе, ни в Карфагене. И десятки тысяч путешественников гостили тут непрерывно, создавая в городе эффект вечно кипящего котла. В Коринф стекались лучшие товары со всего подлунного мира. Зерно и оливковое масло, пурпурные ткани, столь любимые гречанками, слоновая кость, ковры и украшения, редкие вина, изделия из стекла и парфюмерия приплывали из Карфагена и его средиземноморских колоний, Сардинии, Сицилии и Мальты. Изделия из серебра, железа и свинец прибывали из Иберии, медь — из далекой Британии, оружие — из Италии и Македонии, пряности — из Азии. И отовсюду свозили в Коринф на здешние невольничьи рынки, бурлившие жадными покупателями, лучших рабов и рабынь, чернокожих из Ливана, белокожих из Фракии и Галлии, смуглых с Ближнего Востока. Все они быстро расходились по рукам будущих хозяев. Но более всего Коринф был известен публичными домами, рассыпанными по всему городу и побережью. Как самыми дорогими, где за ночь с юной красоткой с богача брали 10 драхм, просто приличными заведениями, где клиент платил за опытную миловидную жрицу любви 1 драхму, так и самыми дешевыми, где совсем небогатый клиент, матрос или портовый носильщик, платил заезженной проститутке 1 обол. Развлечься в Карфаген приезжали молодые аристократы, отпущенные сердобольными родителями перебеситься и набраться у дорогих гетер любовного опыта. Заезжие купцы попроще, из эллинской глубинки, спускали на любвеобильных жриц все свои состояния. Затем же приезжали сюда после долгих войн бывалые солдаты всех мастей и тоже оставляли здесь все, что было нажито страданием и кровью. Тут в волю расслаблялись известные эллинские спортсмены, любимцы публики, участники знаменитых Олимпийских игр или здешних истмийских. Сюда приезжали поэты и драматурги из Афин, философы и скульпторы, чтобы наслаждаться и вдохновляться близостью с публичными девками, чьи формы и темперамент впрямь способствовали развитию и процветанию искусств. Всем была известна прекрасная гетера Лаиса, а также история ее неповторимой жизни. Знаменитый художник Апеллес, сраженный красотой юной девушки, выкупил ее из рабства, сделал своей моделью, писал и ваял с нее образ Афродиты, а потом с чистым сердцем и опечаленной душой отпустил молодую любовницу, как птицу из клетки, на волю. Так она попала в Коринф, поступила в школу гетер, где учили любви, искусству обольщения, поэзии, философии, музыке, риторике и стала одной из самых известных гетер Коринфа, в объятия которой стремились попасть самые богатые и знаменитые мужчины Греции. Она даже занималась благотворительностью, конвертируя свою любовь в строительство храмов Афродиты, обширные любовные притоны, чьи двери были открыты для страждущих круглые сутки. Тем паче, что именно Афродита, дочь Зевса, рожденная из морской пены в раковине и доплывшая на ней до острова Кипр, разом сразившая мир чувственной красотой, была главной покровительницей города-государства Коринф. Но не все были такими счастливицами, как Лаиса. Иным приходилось бороться за свою клиентуру. Шлюхи в пестрых одеждах, напомаженные, с ярко подведенными глазами, с разукрашенными кадмием сосками, бесстыдно оголяясь, вызывающе двигая телесами, упругими и подвядшими, толпами бродили по портам Коринфа, чтобы первыми заполучить путешественников всех мастей, прибывающих в город. Они выглядывали идущие к берегу суда и буквально набрасывались на тех, кто сходил с трапов кораблей, говорили наперебой, кричали, набивая себе цену, нагло показывая свои достоинства, толкались, отбиваясь от сестер по профессии, только бы перехватить гостей Коринфа, да побогаче, и предложить подороже свои услуги. У изголодавшихся по женщинам моряков, месяцами болтавшихся по волнам Средиземноморья, они были на расхват. Но что греха таить? Все мужчины всех возрастов, со всех концов Греции, с побережий Азии и Африки, аристократы, купцы, солдаты и моряки, у кого водилась монета, затем сюда и приезжали за удовольствиями, развлечениями, незабываемым отдыхом в плену опытных женщин, способных истощить самого крепкого бойца и его кошелек. И покровительствовал всем публичным домам Коринфа, построенный на горе в центре Акрокоринфа, верхнего города, храм Афродиты, богини любви. Гора внизу по склонам сплошь обросла небольшими домиками, где днем и ночью обслуживали жителей и гостей полиса более тысячи жриц любви. В большинстве своем это были рабыни, выкупленные городом. Их женский труд представлял собой священный ритуал во имя Афродиты, а гонорары за него шли в казну Коринфа. Именно сюда, в сердце города, к подножию Акрокоринфа, над которым плыл в облаках белоснежный храм Афродиты, мечтали попасть залетные гости со всей Айкумены, чтобы потом, вернувшись домой, гордо сказать друзьям: «Я был в Коринфе, я видел все». Но жили в этих домах, что побогаче, совсем иные жрицы любви, свободные гетеры. Они сами распоряжались своей жизнью, решали, за какую цену продавать себя и кому. К таким гетерам просто так было не подступиться. Золотые и серебряные драхмы должны были сыпаться, как из рога изобилия. И ходили слухи об одной из таких гетер, за ночь с которой нужно было расплатиться целым состоянием. Но, как говорили знающие люди, оно того стоило. Триера из Афин медленно приближалась к порту, растянувшемуся вдоль побережья, покуда хватало глаз. Уже матросы снимали первые паруса. Белоснежный город на окраине Пелопоннеса с величественными храмами, богатыми дворцами, выраставшими из пышных садов, тысячами домов, ютившихся среди фруктовых садиков, открывался путешественникам. И над ним, в глубине материка, поднималась пестрая гора с белоснежным храмом на вершине. Отсюда, с каботажного расстояния, были видны толпы людей. Они заполняли прибрежные городские рынки, как правило, рыбные. На борту корабля, жадно вцепившись в поручни, стоял молодой человек лет 20, в белой тунике и сандалиях из мягкой телячьей кожи, с кудрявыми темными волосами, которые сейчас трепал ветер. В белую тунику он облачился только что. Ему хотелось выглядеть красавчиком на берегу, о котором ему все уши прожужжали бывалые путешественники, да нельзя распалив его воображение. Недаром же он так рвался сюда и, наконец, выпросил у родителей эту поездку. С нарастающим любопытством и замирающим сердцем он смотрел вперед. Особенно его взгляд манил город на горе, за крепостной стеной и белоснежный храм Афродиты, выросший буквально на вершине скалы. Рядом с юношей стоял его телохранитель и слуга, очень крепкий, средних лет, озабоченно глядя в ту же сторону и понимая, что сейчас придется с особым усердием оберегать молодого хозяина. Но слуга когда-то служил гоплитом, прошел немало войн, ему было не привыкать к атаке и обороне. Проходивший мимо загорелый бородатый капитан в короткой грубой тунике и тертых сандалиях с повязкой от солнца на голове бросил с усмешкой: «Следи за юношей, Диодор. Клянусь Зевсом, сейчас ему придется туго». Прошедший все моря сицилиец знал все греческие порты как свои пять пальцев. «Отвернешься, и здешние шлюхи порвут его на части. В лучшем случае оберут до нитки, и тебя вместе с ним, коль будешь хлопать ушами», — раскатисто хохотнул он. Юноша обернулся, и быстрая краска залила его лицо, но и улыбка пролетела по губам. Именно для этого он сюда и плыл, изведать все. «Я им порву», — мрачно откликнулся Диодор, чье имя переводилось как «Дар Зевса», и сжал мощный кулак. «Пора плюх, отучит любую потаскуху хватать то, что ей не принадлежит». «Ну-ну, здешние шлюхи подобны сиренам, а подойдешь поближе на сладкий зов, разобьешься в щепы об их корысть. Каждая становится горгоной, когда речь заходит о серебряной монете. Но любовью платят щедро, и всякий раз хочешь еще и еще. Мой тебе совет, малыш», — обратился капитан уже к юноше и доверительно положил широченную руку на его плечо. «Уж коли ты приплыл в Коринф, и твои родители богаты, пользуйся всем, что даст это место. Но с умом. Не хватай первое, что просится в руку. Представь, ты заходишь в прекрасный яблоневый сад, где сотни деревьев с дивными плодами. Но стоит ли брать плоды с первого дерева и набивать брюхо досыта? К тому же на первых деревьях они могут оказаться не самыми вкусными. Одни еще зеленые, другие с червоточиной, а падалица под ногами хоть и съедобна, но подгнившая». «Поучаешь уму-разуму?» — усмехнулся Диодор. «Разумеется. Пусть знает, чего ему ждать и что искать». Веселые пенные волны разбивались о борт их триеры, брызгами разлетались в стороны и подкатывали вновь. Теплый соленый ветер обдувал лица. «И что мне искать, капитан?» — спросил юноша, понимая, что совет моряка не так прост. «Мудрый пройдется по всему саду, оглядится не спеша и отыщет дерево, плоды которого станут истинным подарком любому гурману. Главное — не упустить свое, не полениться. Вот что я тебе посоветую. Не покупай ни в коем случае портовых шлюх, даже молодых и смазливых. Все они как собаки, которые рычат и дерутся за обглоданную кость. Не покупай шлюх в припортовых публичных домах. Там точно такие же бестии, только берут в два раза дороже, потому что имеют хозяина, которому самому нужен кусок, за то, что предоставляет им крышу над головой. Переведи нынче дух и отправляйся со своим слугой, — он кивнул на мощного Диодора, — вон туда, к подножию храма Афродиты на той скале. Коли у тебя есть деньги, не поленись прогуляться от одного дома к другому. Эти девки стоят голышом у своих дверей, показывая себя со всех сторон. Из тамошних жриц любви огляди первую сотню, выбери первый десяток, и вот с ними наслаждайся столько, сколько твоей душе будет угодно. Да, и выбери домишко побогаче. Это будут лучшие гетеры всей Греции. Они обольстят тебя по всем правилам, угостят лучшим вином, искупают и натрут маслами, усладят твой слух любовными стихами и музыкой, и когда сердце твое запоет, как никогда раньше, увлекут в свои объятия. — Хочу так! — воскликнул юноша. — Да ты поэт, капитан! — усмехнулся Диодор. — Много странствовал и много видел, — ответил тот, — и слышал тоже немало. А еще я знаю, малыш, вот что. Среди первого десятка гетер в храме Афродиты есть самая дорогая жрица любви, доступная далеко не всем. Мне говорили о ней. Провести с ней ночь стоит целое состояние. Но она способна подарить мужчине незабываемое блаженство. Знакомец моего знакомца был с ней и навсегда запомнил ее объятия и ее огонь. Она будто сама богиня любви, милостиво сошедшая до простых смертных и отдающая им себя. «Врешь, конечно», — усмехнулся Диодор. «Продаю за то, за что купил». «Как ее зовут?» — горячо спросил юноша. «Мелисса. Так мне сказали». При этом имени сердце у юноши застучало в 100 раз сильнее. «Что означает пчела? Она жалит любовью и источает любовный мед. Но напиться этим медом означает познать все радости любви. Если тебе повезет, малыш, найди ее». Юноша уже слышал это имя. У себя дома, в Афинах, он подслушал разговор отца и одного бывалого полководца, который рассказывал о богоравной гетере Мелиссе из Коринфа. Но что было юноше до этой гетеры? Откуда такое волнение? Он и сам не ведал. Но едва услышал это имя, все закипело у него внутри, и он сказал себе: «Я поеду туда, добьюсь от родителей разрешения и поеду». «Но как мне найти ее?» — стараясь не выдать своих эмоций, спросил юноша. Бородатый капитан развел руками. «Этого я не знаю. Слышал только, что она живет под горой, на которой стоит храм Афродиты. У нее небольшая вилла за высоким каменным забором и статуя фавна у фонтана. Она редко выходит на свет». Он подумал и с таинственной усмешкой добавил: «А еще я слышал, что кожа ее светится в темноте. Она отливает то ли перламутром, то ли серебром, то ли изумрудно-золотым светом». И вновь юноша задышал беспокойно. «Как это?» — вопросил он. «Полководец, друг отца, тоже говорил об этом, о светящейся золотом коже гетеры». «Откуда мне знать?» — пожал плечами капитан. «Как видно, служанки натирают ее особыми маслами, может быть, с пылью из серебра и золота, чтобы она казалась еще привлекательнее и походила на богиню. Не знаю, малыш». «Бредни!» — скривился Диодор. «Впрочем, от этого распутного города всего можно ожидать». Скоро они попрощались с капитаном. Триера опустила паруса, подняла весла и пристала к деревянным бревнам, которыми была обшита длинная каменная пристань Коринфа. Кораблей тут были сотни. Они едва нашли свободное место. Готовый к бою, Диодор вывел и в сопровождении еще трех слуг сопроводил молодого хозяина через строй вопящих торговцев, сводников и взывающих к плоти гостя портовых проституток, оголявших плечи и грудь, поднимавших туники так, что были видны не только бедра, но и все остальное. От этих картин у юноши чуть в глазах не потемнело. В скромных Афинах, откуда он родом, где жили философы и поэты, драматурги и скульпторы, такого дикого распутства не было. Нет, бордели в Афинах имелись, и предостаточно. Их учредил еще мудрец Солон, чтобы укрепить семьи. Совокупление с проституткой не считалось изменой. Но прилюдно смущать глаз горожан было нельзя. Они селились на окраинных улицах, в кварталах любви, и там выставляли в окна свои достоинства, зазывали и смущали застенчивых новичков. Носильщики и попрошайки тоже бросились в атаку на юного гостя Коринфа, но Диодор швырнул им горсть мелких медных монет, затем вторую, третью, и те принялись торопливо собирать их. По дороге, выложенной каменными плитами с пучками проросшего кустарника, гости поспешили в сторону города. Поймали повозку, запряженную двумя мулами, погрузили поклажу и двинулись к самому богатому гостинному двору в городе. Ночью после ужина, когда луна посеребрила белые колонны храмов, кругом легли ультрамариновые тени, а за стеной храпел, усладившись недью и вином утробу суровый Диодор, в дверь юноши постучались. Ему не спалось. Разволновавшимися сердцем и плотью он предвкушал завтрашнее приключение. Поход в Акрокоринф, к подножию горы Афродиты, в дом Гетер. Юноша осторожно подошел к двери и спросил: «Кто?» «Меня прислали за тобой, господин», — тихо и вкрадчиво ответил женский голосок. «Кто?» «Моя госпожа. Она хочет видеть тебя. Отопри». При словах «моя госпожа» его сердце ёкнуло. Юноша отодвинул щеколду засова и открыл дверь. На пороге стояла совсем юная рабыня. Она низко поклонилась юноше. «И кто твоя госпожа?» «Ты все узнаешь, мой господин, если пойдешь со мной». «А ты не перепутала меня с кем-нибудь, милая?» «Нет, господин. Я получила точное указание от своей госпожи, куда и за кем должна сходить, кого должна привести пред ее очи. Тебя, мой господин, ведь это ты прибыл из Афин сегодня днем. Я, тогда все верно. Я разбужу своего слугу, и мы пойдем к твоей госпоже. Нет, со мной должен идти только ты», — строго предупредила рабыня. «Хорошо», — неожиданно для самого себя согласился он. Они шли по городу через ультрамарин ночи. Лунный свет заливал белый камень, синие тени квадратами лежали повсюду, тянулись вдоль улиц. «Как же я глуп!» — вдруг подумал юноша. «Даже не спросил, куда меня ведут. А вдруг возьмут в заложники и потребуют от отца выкуп? Или зарежут? Как я мог поверить первой встречной девчонке?» «Скажи, куда мы идем?» — наконец повелел он. «Где живет твоя госпожа? Иначе я не пойду дальше». «Мы идем в Акрокаринф, мой господин», — мягко ответила рабыня. «К подножию горы Афродиты. Там живет моя госпожа». Юноша затрепетал. «Да что же он врал сам себе? Трус! Знал же, что это не просто вызов. Неужели приключения могут начаться раньше, чем он предполагал? Но, боги, почему таким странным образом и волнующим, отчего его сердце поет и трепещет одновременно? Ведь этот вызов ведет его к невидимым вратам, которые уже открываются для него. Дорога вывела их к Акрокаринфу, старому городу на горе, вокруг которого когда-то и разросся сам Каринф. Храм Афродиты, как показалось юноше, серебристо-золотой в лунном свете, вознесся высоко над головой в синеве ночи и сизых облаках. Они беспрепятственно вошли в крепость и двинулись к подножию горы. Тут и там разносилась в ночи музыка. Пели овлосы и флейты, нежные свирели, шел перестук тимпанов и звон цимбал, звучали кифары и лиры. Ночь полнилась звуками под горой Афродиты. Тут и там горели светильники у домов и гротов за кустарниками и садовыми деревьями. А еще разносились голоса и смех. Шла любовная игра, предвкушали ласки и бурное соитие. Тут и там уже были слышны неистовые нотки в голосах женщин. Гора Афродиты жила своей повседневной жизнью, вызывающей, чувственной, манящей. Они прошли по дорожкам и остановились у арочных ворот виллы, обнесенной высоким белокаменным забором, у деревянных двустворчатых дверей. Рабыня постучала, как было условлено, и ей открыл высокий старый привратник в грубом хитоне. Юноша сразу увидел, что тот одноглаз. Его правое око намертво запеклось под сомкнутыми веками, но левое испытующе кололо, подобно острому шилу. «Это мы, Ликург», — сказала рабыня. «Она ждет вас», — кивнул тот. «Не слишком он юн». «Ей лучше знать», — строго сказала она. Долговязый слуга вновь кивнул. «Во имя всех богов, Митра, ты права. Ступайте». Они прошли через ворота и направились по аллее к дому. С замирающим в который раз сердцем юноша увидел за кустарником фонтан, посеребренный луной, мелодично журчавший, и статую рогатого фавна, обнимавшего сзади юную нимфу. Он сразу вспомнил рассказ капитана Триеры. Неужели его привели в тот самый дом, в который мечтали попасть многие, о котором он мечтал сам наяву и ночами, когда метался от страсти на скомканной постели, но просыпался в одиночестве. Сердце его разрывалось от тоски, болело, а душа пела горькую песню. Они поднялись по ступеням, миновали колонны, вошли в дом, так похожий на храм, только небольшой. Рабыня открыла двери, и они вошли в темный зал. По углам горели светильники. В храме Афродиты это место должен был занимать алтарь. Тут стояла гигантская ложа. И на нем, растянувшись кошкой, укрытая легкой газовой тканью, лежала хозяйка. Она была обнажена, ее формы влекли, но она казалась неприступной, истинной богиней. Может, так оно и было? Ведь ее кожа мягко сияла золотисто-перламутровым светом, от нее шла великая сила, как показалось обомлевшему юноше, и даже благоухание. «Вот он, моя госпожа», — сказала рабыня. «Благодарю, Митра, а теперь оставь нас», — приказала та. Рабыня поклонилась и быстро скрылась в дверях, закрыв их за собой. «Здравствуй, милый Адонис», — совсем иным тоном произнесла женщина, лежавшая на огромном ложе. «Как долго я ждала тебя! Целую вечность!» Да, теперь он знал наверняка, что это она звала его. Едва он повзрослел, звала долгими ночами. Именно поэтому он сел на корабль и оказался здесь. Ради нее. «Здравствуй, Мелисса», — тихо проговорил он. «Тебе сказали мое имя?» Я услышал его далеко от этих берегов и с тех пор думал только о тебе. Не мог не думать. Она приподнялась с подушек и протянула руку. «Иди же ко мне, милый Адонис!» Он быстрым шагом направился к ее ложу, но вдруг она остановила его жестом. «Разденься! Сейчас же!» Он быстро сбросил тунику и оказался перед ней нагим. «Дай я полюбуюсь на тебя! Как же ты прекрасен!» — сказала хозяйка. «Боги слепили тебя не хуже, чем в первый раз, когда ты встретил меня в пустыне». Огненная стрела поразила сердце Адониса при этих словах. Он вспомнил то, чего не мог узнать ни при каких обстоятельствах, но все это ясно встало перед его глазами. Ушла ненавистная тьма, осталась голая пустыня, залитая солнцем. И к нему из печального сгустка тьмы вышла прекрасная молодая женщина, обнаженная, с длинными черными волосами до бедер. Она привлекла его к себе. Этот поцелуй и жадную тоску он пронес через столетия. «Но ты другая», — вдруг сказал он. И впрямь эта женщина отличалась от той, которую он видел прежде. Кожа дивы была бледно-эбеновой, ярко блестели в лучах светильника белки глаз, манили резко очерченные, чуть вывернутые по-африкански губы. Она была наполовину эфиопкой, ливанкой. «Конечно, милый, я могу быть разной, это в моей власти, но всегда прекрасной, согласись?» «О да!» — воскликнул он. «Как же зовут тебя? Как твое настоящее имя, то единственное, данное при рождении?» «Лилит. Меня всегда звали Лилит». «Лилит», — очарованно произнес он, как имя божества, которому неистово поклоняются. «Нет, лучше имени». «А теперь иди ко мне», — сказала она, — «я награжу тебя за долгое ожидание, милый Адонис. Ты заслужил это, и я заслужила эту встречу». Она отбросила ткань с бедер и открылась ему. Он метнулся к ней, со всей юношеской страстью полетел в эту горячую и упоительную бездну. Когда он оторвался от своей Лилит, и в глазах еще дрожала тень испытанного наслаждения, она взяла его пылающее мокрое лицо в горячие ладони и сказала: «Кем ты хотел стать в этой жизни?» «Ты будешь смеяться?» «Нет, милый, конечно, будешь. Да нет же! Клянусь всеми богами Греции и Египта!» Мой отец говорил мне, что я стану политиком и буду решать судьбу своего государства и соседних стран. Я должен стремиться именно к этому. Смешно? Твой отец очень умен. Но тебе самому это по душе, милый Адонис? Мне нравится. Он задорно улыбнулся. Я уже сейчас готов повелевать и отдавать приказы, наказывать и прощать. Она привлекла его к себе, поцеловала в губы. Тогда я помогу тебе и буду сопровождать всюду. Важно, чтобы рядом оказался тот, кто сможет подсказать правильный шаг. Какие дороги могут открыться такому счастливчику? И вновь она впилась в его губы, распаляя юношу, жадно целовавшего ее, ласкавшего плечи и грудь своей богини. «На этот раз мы не расстанемся, любимый. Никто и ничто не сможет помешать нам».